Позорное отступление длилось целых 2 месяца. В снегу и холодных дождях металось османское войско, как огромный зверь, что, увязая в трясине, теряет одну за другой части своего неуклюжего тела, задыхается, изнемогает, гибнет. Люди умирали уже и не от руки врага, а от стихий и от собственного истощения. Так умер янычарский ага Касим. Возле Буды в снеговых заносах пропал целый караван с сокровищами великого визиря. На венгерской равнине, опустошенной турками, еще 3 года назад подкарауливал султанские орды голод. Вновь разлились реки, вновь придунайские трясины всасывали в себя тысячи людей. Когда в начале декабря султан с войском приблизился к Эдирне, в городе после вечерней молитвы произошло землетрясение. Земля ходуном ходила под ногами у завоевателей и у самого Сулеймана, как будто к силам небесным в их ненависти к исламскому войску добавились еще и силы земные. А у султана в ушах все звучали слова его хасеки: «Я же вам говорила! Я же вам говорила!» Лишь теперь Сулейман понял, почему после всех своих походов он возвращался в Стамбул без пышности и торжеств, а тайком, прячась как вор. Он боялся сам не зная чего. То ли стамбульских толпищ, то ли невыказанного гнева своих предков, то ли божьей кары или голосов мертвых, оставленных им на поле боя. Ибо голоса те преследовали его всякий раз долго-долго, плакали, стонали, молили и проклинали. Кого проклинали? Виновника их смерти? А виновником всегда был только он. На этот раз открылось ему, что он страшится встречи с Хурем. Уже не была маленькой, золотоволосой девчушкой с пугливым телом и сжавшейся в комочек точно крохотная птичка душой. 25-летняя, расцветшая женщина, хотя тело у нее оставалось все таким же, султанша, которой он дал славу и могущество, мать его детей, мудрая, опытная, твердая, когда нужно, и ласковая, как солнечная улыбка. Видел ее окруженную детьми, добрую и заботливую, склоненную над книгами или же над письмами, которые пишет ему в бесконечные походы. Наполняло его сердце такой любовью, что он временами боялся за себя, за свою малость, неспособность вместить в себе то безмерное чувство, какое она щедро ему дарила. И всегда была доброй к нему, не требовала, только просила, не ярилась, только жаловалась, не вмешивалась в его дела, только сочувствовала ему, своему султану, над которым безжалостно нависала господствующая своеволие державы. Всякий раз, возвращаясь в столицу, радовался, что застанет там свою Хурем, посылал молитвы благодарности пророку и предкам за то, что так мудро устроили с женами, оберегая их, охраняя, заставляя ждать покорно и радостно. Как сказано, истинно богобоязненные, вместе надежным, среди садов и ручьев, одеваются они в атлас и парчу друг для друга. Теперь боялся Роксоланы. Что еще скажет она ему после тех горьких слов укоризны, звучащих в ее письмах? И что он ответит ей? Представлялась ему единственной искренней душой на свете. Все вокруг притворное, хитрое, обманчивое, лживое. И вот засветилась внезапно, засияла. Точно расступились небеса, и упала манной, пролилось нектаром, взлетела лаской самого Аллаха из райских кущ. 10 лет она была с ним и возле него, стояла у высочайшей власти на земле, но до сих пор была совершенно равнодушна к той власти, любила Сулеймана как супруга, как мужчину, и это преисполняло мрачную душу его гордостью, еще неведомой и безмерной благодарностью к этой женщине.